Эпилог. Феска и Кайл в обличье толстого купца и его полной супруги прятались за углом здания, стоящего напротив храма Бога Истины. Была глубокая ночь, жители Арделя давно спали, одинокие фонари скупо освещали улицы. Кайл достал из сумки чашу Истины. «Давай закинем ее в сад через ограду и побыстрее уйдем отсюда». «Ты забыл, что ворота заколдованы?» — напомнила Феска, забирая у Кайла чашу. «Если они не пропускают мужчин, то и предметы, которые кто-то будет пытаться кинуть внутрь, тоже наверняка не пропустят». «Нет, мне придется зайти в сад. Туда можно попасть любой женщине. Оставлю чашу у входа в храм». «Я провожу тебя». Феска кивнула, и они пошли к огромным кованым воротам. Кайл ободряюще сжал руку своей невесты, и она, прерывисто вздохнув, толкнула тяжелую створку. Та гостеприимно открылась. Феска проскользнула в тихий темный сад. Деревья в свете полной луны отбрасывали причудливые, немного пугающие тени. Храм возвышался над парком темной махиной. Стоило оказаться за воротами, как иллюзия толстой купчихи, наложенная Кайлом, тут же рассеялась. Сердце затрепетало. Вдруг ее кто-то увидит и узнает. Феска с волнением оглянулась. За воротами ждал Кайл. Он тоже был в своем истинном обличье. То ли снял с себя иллюзию из чувства солидарности с Феской, то ли ворота заставляли все видеть, как есть на самом деле. Глядя на его стройную, красивую фигуру, Феска немного успокоилась. Они столько пережили вместе, и все всегда заканчивалось хорошо. Может быть, конечно, им просто везло, но Феска была уверена. Если что-то случится, Кайл все сделает, чтобы ее спасти. Она безгранично ему доверяла. Переведя взгляд на храм, Феска решительно зашагала по темной аллее. Подойдя к огромной лестнице, быстро поставила чашу на нижнюю ступеньку и отвернулась, чтобы также стремительно покинуть сад. «Рад, что моя чаша послужила справедливости!» — прозвучал у Фески в голове до боли знакомый голос. Затаив дыхание от благоговейного ужаса, девушка обернулась. На ступеньках храма, держа магический кубок в руках, сидел сам Бог Истины. От него исходило легкое свечение, позволяющее рассмотреть красивое мужское тело в малейших деталях. «Я верну чашу на место, и никто даже не догадается о ее небольшом приключении», — с усмешкой произнес Бог. «Спасибо», — промямлила Феска. «Но почему вы помогаете нам?» «Я помогаю честной девушке с добрым сердцем, которая готова рискнуть всем ради настоящей любви», — уточнил Бог. «Истинные чувства заслуживают награды. Удачи тебе, Феса Декар. Научи будущих детей верить правде своего сердца так же, как всегда это делала ты». С этими словами Бог Истины вместе с магической чашей внезапно исчез, и ошарашенная Феска осталась в темном ночном парке совершенно одна. Немного постояв в нерешительности, она развернулась к воротам и побежала туда, где ждал человек, навсегда похитивший ее доброе сердце.